Ежели чему-то научились, — пожал плечами Хенсельд, — то Яругу не перейдут. Устье реки на границе Цинтры и Вердена по-прежнему контролирует Эрвил и три его крепости — Настрок, Розрок и Бодрок. Эти крепости невозможно захватить с марша. Тут никакая современная техника не поможет. Наш фланг защищает также флот Этайна из Цидариса. Поэтому, а также благодаря пиратам из Скеллиге, мы господствуем над побережьем. Ярл Краханкрайт, как помните, не подписал с нильфгаардцами перемирие. Регулярно их покусывает, нападает на них и сжигает приморские поселения и форты в провинциях. Нильфгаардцы прозвали его Тырт из Смуйром, морским вепрем. Им пугают детей. Робость нильфгаардских детей, криво усмехнулся Визимир, не обеспечит нам безопасности. Конечно, согласился Хенсельд, ее обеспечит нечто иное. Не владея устьем реки и берегом, при открытом фланге Эмгирвар Эмрейс не сможет снабжать оружием и провиантом отряды, которые переправились бы на правый берег Яруги. Какие еще молниеносные переброски, какие кавалерийские рейды! Смешно! Через три дня после форсирования реки их армии остановятся. Половина осадит крепости, остальные расползутся, чтобы грабить, искать фураж и провизию. А когда их блистательная кавалерия сожрет большую часть собственных лошадей, мы устроим им второй Содден. Черт побери, хотелось бы, чтобы они форсировали реку. Но, увы и ах, не форсируют. Допустим, вдруг сказала Мэва из Лирии, Яругу они не форсируют. Допустим, Нильфгаард просто будет выжидать. Однако подумаем, кому это на руку, нам или им? Кто может себе позволить выжидать в бездействии, а кто нет? Именно, подхватил Визимир. Мэва, как всегда, говорит мало, но бьет в яблочко. У Эмгыра есть время, братья, короли, прости, Мэва, а у нас его нет. Разве вы не видите, что творится? 3 года назад Нильфгаард сдвинул камушек на склоне горы и теперь спокойно ждет лавины. Попросту ждет, а с кручи скатываются все новые и новые камушки, потому что тот, первый, оказался тем камнем, трогать который было нельзя. А когда выяснилось, что достаточно его тронуть, чтобы он покатился, так тут же нашлись другие, которым лавина по душе. От Синих гор до Бремервозда по лесам шатаются эльфьи рабочие бригады. Это уже не маленькая партизанская, а самая настоящая большая война. Не успеем мы охнуть, как в бой кинутся свободные эльфы из Дольблатаны. В Махакаме уже бунтуют краснолюды. Бракелонские дриады все больше наглеют. Это война. Война крупномасштабная. Война внутренняя, гражданская, наша. А Нильфгаард ждет. На кого работает время, как думаете? В бригадах Скоятайли дерутся 30-40-летние эльфы. Но они живут по 300 лет. У них время есть. У нас его нет. Скоятайли, согласился Хенсельд, стали истинным тернием в заднице. Парализуют мне торговлю и транспорт. Терроризируют фермеров. С этим надо кончать. Если нелюди хотят войны, они ее получат, вставил Фольтест из Тимерии. Я всегда был сторонником дружбы и мирного сосуществования. Но если они предпочитают пробу сил, посмотрим, кто сильнее. Я готов. В Тимерии и Соддане берусь уничтожить белок за 6 месяцев. Однажды эти земли наши предки уже залили кровью эльфов. Я считаю это трагедией, но выхода не вижу. Трагедия повторится. Эльфов необходимо пацифицировать. Твои войска двинутся на эльфов, если ты отдашь им приказ, — кивнул Демовент. Но пойдут ли они на людей? На кметов, из которых ты набираешь пехоту? На цеховиков? На свободные города? Визимир, говоря о Скоятайлях, назвал только один камушек из лавины. Да-да, господа, не таращите на меня глаза. По деревням и городкам уже начинают болтать, что на захваченных Нильфгаардом землях кметам, фермерам и ремесленникам живется легче, свободнее и богаче, что купеческие гильдии получили больше привилегий. Нильфгаардские мануфактуры заваливают нас товарами. В Бругге и Вердене их деньги вытесняют местную валюту. Если мы будем сидеть сложа руки, то погибнем, переругавшись и запутавшись в конфликтах, увязнув в усмирении восстаний и бунтов, постепенно попадая в зависимость от экономической мощи Нильфгаарда. Мы погибнем, задохнувшись в собственном затхлом закутке, потому что, поймите, Нильфгаард перекрывает нам дорогу на юг, а нам необходимо развиваться, к тому же экспансивно. В противном случае нашим внукам не будет здесь места.